Глава 22. Черные капюшоны. Адам разыскал их мешок с оружием, который все еще лежал в сундуке. Застегнув ремень с висящими на нем ножнами и повесив на спину щит, он сразу почувствовал себя лучше. Тара взяла лук и колчан, а Зира забрала свои серебряные кинжалы. Тобиас закинул в рюкзак свою волшебную палочку и принялся подбирать ключ от замка во входной двери. Сказал он вдруг и прильнул к ней ухом. «Снаружи голоса. Кто-то пришел на шум». Он отпрянул от двери. «Прячься у меня за спиной», — приказала Тара Баблу, натягивая тетиву со стрелой. За дверью кто-то зазвенел ключами, а затем в комнату вошли двое, одетых во все черное троллей. Тара послала одному из них стрелу в лоб, а Адам сделал выпад мечом. Тролли рухнули замертво. Баблу в ужасе уставился на сестру. «Либо они, либо мы», — объяснила Тара. «Пора выбираться отсюда». «У меня есть мысль», — Адам потянул на себя полу черного плаща, накинутого на плечи убитого тролля. «Давайте переоденемся. У этих плащей глубокие капюшоны, которые нас скроют». «Умно», — похвалила Зира. «Тролли, которые трудятся в башне, в основном одеваются в черное. Так мы сумеем спокойно пройти мимо всех, кто попадется нам по дороге». «Но у нас только два плаща», — возразила Тара. — И мы ниже троллей. Тогда придется проявить изобретательность. Кто здесь меньше всех весит? — Ты же не думаешь, что... — Это ни за что не получится, — вырвалось у Тобиаса. — Давай же, у нас нет времени спорить. Забирайтесь на плечи. Адам принялся стаскивать с троллей плащи. — Я мало вешу, — подмигнула Тобиасу Тара. Она вскарабкалась на сундук, а с него на плечи Тобиасу. Тот зашатался вправо-влево, но вскоре снова обрел равновесие. Адам набросил плащ Таре на плечи, а затем опустился на колени около Зиры. «Забирайся», — скомандовал он. «Парень, скажи только честно, кто из нас сильнее? Но...» «Забирайся ей на плечи, не стесняйся», — вмешалась Тара, улыбаясь. «Она бы всех нас смогла нести на плечах. А как мы поступим с Баблу?» «Он может изображать нашего пленника», — предложил Адам и поднял с пола огрызок веревки. «Баблу, иди сюда. Я свяжу тебе руки, я аккуратно, честное слово». «Нет», — заупрямился Баблу, — «я боюсь». «Все будет хорошо», — заверил его Адам и как мог ободряюще улыбнулся. «Узел будет совсем не тугой, мы понарошку. Только выйдем из башни и сразу тебя развяжем. Годится? Ты же хочешь домой?» Перепуганный Баблу задумался, а потом пробурчал «ладно» и послушно встал спиной к Адаму, сложив руки за спиной. Адам очень аккуратно связал ему руки, а затем вскарабкался Зире на плечи и тоже накинул плащ. Зира с Адамом пошла впереди, за ней следовал Баблу, покачивающийся Тобиас, старый на плечах, замыкал процессию.